мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Дорогие ребята, я рада приветствовать вас в радиопрограмме «Чистое сердце». И начнем мы этот час с библейского урока. Я думаю, всем вам очень знаком этот стих из Библии, который записан в послании к римлянам в 12 главе 21 стихом. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Один бывший сержант рассказывал историю своего обращения к Господу. В воинской части, где я служил, был солдат-христианин, которому мы причиняли много обид и страданий. Как-то вечером он пришел с караула уставший, промокший, и перед сном стал молиться. Я со злобным смехом бросил в него свой ботинок, но он спокойно продолжал молиться. Утром я нашел вычищенные ботинки у своей кровати. Я спросил у дневального, кто это сделал. «Ваши ботинки вычистил смиренный и кроткий солдат-христианин». Таков был его ответ на мою злобную выходку. Ответ, который так тронул мое сердце, что я решил отдаться Господу. Итак, ребята, вы поняли, что зло не уничтожает зло. Но если кто-то делает вам зло, вы делаете добро, чтобы добрым делом уничтожить злобу. Мщение не есть прекращение прежних плохих дел, но вызов к новым, более ужасным, когда один раздражается и делает зло вновь, а другой старается отомстить за старое, не зная никакого предела во зле. Мщение служит не концом, но началом больших бед, когда обидчик и мститель впадают в непримиримый раздор. Учение Иисуса Христа о незлобливости и любви к человеку, причинившему зло, гасит огонь зла в людских сердцах. Великая сила учения Иисуса Христа не во гневе, а в любви, не в разрушении, а в созидании, не в мести, а в прощении. Библия говорит: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Эти слова записаны в первом послании Петра, в 3 главе, 9 стихом. И сейчас, ребята, так как наша передача сегодня о добре и зле, я предлагаю вам прослушать беседу для детей брата Александра Бублик «Добро и зло». Но вначале прослушаем песню, в которой есть такие замечательные слова: «Сделай ты меня, Спаситель, добрым, скромным и простым». Сделай ты меня, Спаситель, добрым, скромным и простым, чтоб я грешный мирожитель верным был слугой твоим. Сделай ты мое сердечко чистым. На всяком месте очи Господни. Они видят злых и добрых. Я хочу задать вопрос. Ну, вот тебе задам вопрос. Как ты думаешь, ты злой или добрый? Затрудняешься, да? Затрудняешься. А давай мы спросим у твоей сестрички, злой ты или добрый? Хочешь, спросим? А? Ну, пожалуйста. Софа, что ты скажешь? Брат твой злой или добрый? Когда как? Бывает и добрый, бывает и злой, да? Вот. А как ты определяешь, когда он злой, а когда он добрый? А? Ну, как обычно определяют? Ага. Так, давайте еще спросим кого-нибудь. Давайте мы у кого-нибудь у девочек спросим. Злые они или добрые? Так. А вот у нас вот, да-да-да, Шкурат. Таня, да? Или как тебе? Давай-ка, пожалуйста. Как ты думаешь, ты злая или добрая? Тоже не знаешь, да? Тогда я тебе задам другой вопрос. А ты хотела бы быть злой или доброй? Доброй. Кто хочет из вас быть добрым, поднимите, пожалуйста, руку. Так, хорошо. А кто хочет быть злым? Есть такие, кто хочет быть злым? Нет таких. А кто хочет быть, ну, день злым, день добрым? Есть такие, нет? А как получается у нас? Получается у нас быть добрыми? Давайте, чтобы мы немножко определились. Вот Слово Божие говорит так. На всяком месте очи Господни. Они видят и злых, и добрых. Это ж не только взрослых, это же и детей, да? Это и детей. И вы знаете, чаще всего бывает так. Вот если человек в детстве добрый, то он и вырастает добрый, бывает так, да? А если он в детстве злой, то и вырастает, бывает, злым человеком. Поэтому очень правильно иметь правильное начало. И если человек правильно начинает, хорошее, то у него и конец будет хороший. А если он начинает плохо, то и конец будет плохой. Вы учитесь в школе, а у вас там тоже есть своя характеристика. Ваши соседи по парте, по школе говорят, злой ты или добрый. Вы знаете, раньше определили так, верующий или неверующий, а сейчас все верующие. Сейчас не определяют верующий, неверующий, сейчас определяют злой или добрый, хороший или плохой. И вот Господь тоже смотрит с неба и видит, злой ты или добрый. Как вы думаете, злые попадут на небо? А? Попадут злые на небо? А зачем на них Бог смотрит? На злых людей. Вот когда вы делаете что-то плохое, Бог на вас смотрит, написано, от Него невозможно укрыться никуда. И Он видит, зачем Он на вас смотрит? Вы знаете, Он хочет исправить вас. Его задача исправить вас. Он хочет вас научить добру. Я, чтобы нам легче определиться вообще, я бы хотел, чтобы мы могли вспомнить в Библии людей, которые были добрые. Мы сегодня злых, наверное, не будем трогать. Их везде много злых. А вот были ли люди, о которых Библия говорит, что они были добрые люди? Или вы понимаете, что это люди были добрые? Давайте мы с вами вспомним. Ну, пожалуйста, кого ты помнишь добрых людей в Библии? Давид, а почему ты думаешь, что он был добрый? Не знаешь, да? Так, ну тогда ты просто так сказал, наверное, не подумал, да? Или подумал? Кто знает хоть одного доброго человека, о котором в Библии сказано, что это были добрые люди? Или, может, вы сами видите, что это добрые? Ну, давай. Иосиф. Добрый был или недобрый? Вы знаете, в чем оказалась доброта его? Он не мстил за себя. Он не делал зла. Ему делали зло. И вы знаете, кто ему делал зло? Помнишь, что делал ему зло? Братья его делали ему зло. Не кто-то там враги зло сделали. Ему братья его, родные братья, сделали ему зло. Они его сначала в яму забросили, хотели убить, а потом его продали. Сделали ему большое зло. Разлучили его с отцом. И вот прошло время, годы прошли, и он встретился с ними. Они так сильно переживали, чтобы он им не воздал злом. И когда отец у них умер, они тогда пришли к нему и придумали сказку одну. Знаете, какую они придумали? Как часто придумывают злые люди. Вот они пришли и придумали. Отец твой умирал и завещал тебе, чтобы ты простил братьям своим и не делал им зла. А отец такого не завещал. Он не завещал, братья и сестры. А отец такого не завещал. Они же понимали, что они сделали зло и думали, как бы теперь мне не получить воздаяние. Как бы не получить воздаяние. Они придумали, сейчас мы скажем и скажем неправду, хорошую неправду скажем. А как вы думаете, хорошая неправда – это добро или зло? Это усиляет зло. Они пришли и мы придумали о том, что вот отец твой умирал и сказал, чтобы ты нам все простил. Ну а как нужно было вообще-то сказать, а? Как нужно поправить было ситуацию-то? Так, кто у нас скажет? Ну, наверное, Павел скажет. Как нужно было правильно поправить ситуацию? Не знаешь, да? Постарше спросим. А ну-ка давай, пожалуйста, Денис, да? Ну давай, Денис. Как нужно было поправить ситуацию? Они пришли и сказали, отец твой сказал, чтобы ты простил грех братьям. А как нужно было правильно сказать? Да, вы понимаете, вот когда человек вот, ну, хочет поменять свою жизнь, хочет быть другим, хочет получить прощение, то он говорит, прости меня, я согрешил перед тобою. А когда он не хочет менять свою ситуацию, свою жизнь, а хочет, чтобы ему не было воздаяния, он начинает придумывать, отец сказал, прости. А сам не хочет получить прощение. Куда проще было бы сказать, Иосиф, прости нас. Прости нас, потому что мы виновны перед тобою. И было бы все очень хорошо и просто. Еще есть добрые люди. Так вот, Иосиф был добрый в том, что невзирая на то, что они у него даже не просили прощения, он им простил и не взыскивал с них. Пожалуйста, еще добрые люди были? Я почему спрашиваю? Потому что потом мы будем делать вывод. А вы... Хотите быть добрыми, чему-то надо учиться. Первое, что мы узнали, что нужно прощать. Даже тогда, когда человек не просит прощения. Добрые люди так и поступают. Они не воздают злом за зло, но за зло воздают добром. Так учил Иисус Христос. Еще, пожалуйста, добрые люди, кого вы знаете? Я вам напомню. Однажды Иисус Христос вышел на окраину села. Они находились в поле, в пустыне. И вот там проповедовал, учил их, и вечер уже наступил, позднее время, и он видел, что люди устали. И говорит ученикам, нехорошо отпустить людей неевшими, накормите их. Вы помните, что они сказали ему? Где нам взять столько хлеба? Ну и дальше, где они взяли столько хлеба? Помнишь? А ну, расскажи. О, вот они нашли мальчика. Это у нас есть мальчик, у которого было 5 хлебов и 2 рыбки. Как вы думаете, этот мальчик был добрый или злой? А почему он был добрый? Потому что то, что у него было, он взял, разделил на всех, он взял, отдал. Он даже не сам делил. Вы знаете, как бывает так, когда у меня что-нибудь есть? У вас так бывает, да? И мне кто-нибудь просит, или понимаешь, я стараюсь делить сам, да? Сами делим, так, чтобы мне осталось. А этот мальчик взял и все отдал, нате, разделите. Достанется ему, я глянул, народу столько. Да там по кусочку, по крошке всем не хватит. Достанется ли ему или не достанется, он даже не знал. Уже не знал, что Христос сейчас чудо сделает. И всех накормит, еще останется. А он так сделал. Он взял и отдал. 2 рыбки. И 5 хлебов. Это был добрый мальчик. Я бы хотел, чтобы вы сделали отсюда еще один вывод. Простой вывод. Если вы хотите быть добрыми людьми, то нужно делать что? Добрые дела. Не нужно быть жадным человеком. Нужно делиться добром тем, что у тебя есть. Вы знаете, чем мы можем делиться? Тем, что у нас есть. Чего у меня нет, тем я делиться никогда не буду. Некоторые дети мечтают: о, если бы у меня было там 2 велосипеда, я бы один подарил бы. Если бы у меня там было бы 1 килограмм конфет, я всем раздал бы. А когда получает 2, забывает за все. Если бы мне кто-нибудь подарок бы дал, я бы поделился. Бывает Рождество у нас, да? И вот подают подарки всем. И говорят: вот если там есть дети, у кого там узники были дети, или кто там далеко на севере, нужно им поделиться. Но пока подарков нет, все готовы делиться. Как только отдали подарок, так сразу раз и делиться уже не хочется, потому что получили. Уже не хочется отдавать все, все жалко отдавать. Вы знаете, нужно отдавать всегда лучшее. Я уже рассказывал для взрослых эту историю, вам расскажу. В одну небольшую церковь, ну как-то привезли небольшую помощь, гуманитарную помощь, одежду. Ну и попросили сестер-старушек, ну разделите между собой эту одежду. Ну вот одна сестричка была больная, а другая недалеко от нее жила. И вот та, которая недалеко от нее жила, ее позвали и говорят: ну вот вам 2 кофточки. Одна тебе, а другая сестричке, которая больная. Ты одну из них занеси, ей одну себе возьми. И не сказали какую, а кофточки были одна хорошая, а одна старенькая. Так получилось. Ну, совершенно разные кофточки. Вот она идет и думает, какую же ей отдать? Как вам кажется, какую она хотела себе оставить? А? Новую. Новую. Она хотела себе оставить новую. Вот она идет и думает, как же сделать так, чтобы новая осталась ей? Вы знаете, что она придумала? Она придумала так. Вот приду сейчас к сестре. Так что же так думаешь, что нужно делать добро ближнему, а себе худшее выбирать, а лучшее отдавать? И она так понимала. И вот она думает: я приду сейчас и скажу сестричке: сестричка, ты выбирай. Выбирай. И она пришла и говорит: ой, сестричка, нам сегодня кофточки вот подарили. Одно тебе, одно мне. Вот они 2. Выбирай. И она думает, сейчас она выберет худшее. Ну, как правильно, как добрые люди поступают. А ей лучшую отдаст. А та глянула и лучшую раз и забрала у нее. Это мне вот эту кофточку. Так как обиделась. Ой, все настроение мне испортило. И вторую бросила ей кофточку. Вы знаете, вот добрый человек, он всегда хочет сделать доброе другому. Не себе, а другому. Вот в этом выражается любовь. Вот этот мальчик, он так и поступил. Он взял и отдал все, что у него было. Отдал на всех. И не сказал так: ну ладно, 4 булки отдаю, а 5-я моя. 5-ю я не отдам. А он все отдал, и поэтому так его благословил Господь. Вы хотите быть такими добрыми людьми? А когда вы последний раз давали? Из своего кому-то отдавали? Бывало такое, что взяли и сделали доброе дело. У меня есть, а у брата нету. Возьму и дам брату или сестре своей. Или наоборот, у брата есть, надо у него забрать, а у меня нету. Знаете, это очень... Вот даже бывает самое простое. Самое простое. Я вам расскажу тоже вот, ну, реальный случай. Кушали, остались конфеты. Смотрю один раз и в карман себе. Зачем ты в карман себе? А завтра, говорит, уже не будет. Ну так завтра, если кажется, уже не будет. А если ты всем бы оставил, все, завтра было бы всем. А я спрашиваю: а ты это завтра приготовил, чтобы всем раздать или себе? Нет, я себе взял. Вы знаете, добрый человек, он всегда будет заботиться о другом человеке. И вот Господь хочет, чтобы мы были добрые. Вы знаете, написано, он видит и злых, и добрых. А добрый человек пред Богом получит доброе благословение, доброе воздаяние. Но в Библии написано еще немало таких случаев. Я хотя бы еще один напомню. Была одна молодая девочка. Она умела шить. Вы знаете, люди шьют обычно, кто умеет шить, они часто шьют за деньги другим. Соседям, близким, братьям. Заплати, я тебе сделаю. Да, знаете, даже сейчас еще бывает и такое. Вот в больших семьях бывает. Но кому-то по очереди пришла посуда, мыть посуду, она говорит: я тебе заплачу, ты посуду помой. Или по-другому говорит: ты помой посуду, заплатишь – помою, не заплатишь – не буду. А вот у нее получилось так вот, она, знаете, умела шить, и ни с кого денег не брала. Она делала добрые дела. Она видела тех, кто не умел шить, кому нужда была, и шила некоторым людям. А потом случилось, она заболела и умерла. И когда она умерла, в это время эту местность посетил Петр, который обладал великой силой. Тогда в то время Господь творил большие чудеса через апостолов. И вот эти сестры, бабушки пришли к нему, показывают эти рубашки и платья, и говорят, вот у нас была вот такая девочка, звали ее Тавифа. Она шила нам вот бесплатные эти кофточки, рубашки, а теперь она умерла, у нас ее нет, и сидят и плачут. И просят ее, помолись Господу. Он помолился, и Господь вернул ей жизнь. Вы знаете, о добрых людях Бог всегда заботится. Но я бы хотел, чтобы мы из этого сделали небольшой вывод. Мы хотим быть добрыми. Хотеть быть добрыми – это мало, друзья, это хорошо, но это мало. Нужно быть добрыми, нужно делать добро. Если ты хочешь быть добрым человеком, я бы хотел, чтобы ты запомнил и запомнила. Знаете, что запомнить? Если вы хотите быть добрыми людьми, вы удаляетесь от всякого зла. Я прочитаю еще одно место Священного Писания. Написано так. 12 глава Евангелия от Матфея, с 33 стиха. «Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим, или признаете дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Вы знаете, это сокровище сердца наше. У каждого из вас есть сердце. Некоторые люди говорят, я хочу делать добро, у меня не получается. Я хочу быть добрым, у меня не получается быть добрым. Знаете почему? Сердце у него такое, злое сердце. И вот у кого сердце злое, у того написано, из злого сердца выносит злое. Что выносит? Он говорит плохие слова, оскорбительные, клички говорит всякие, ругается. Этот человек недобрый, это злой человек. Добрый человек никогда не будет кличку другому прилеплять, не будет ругаться, не будет злословить, потому что у него сердце доброе. И вот то, что у тебя есть, вот то и выходит наружу. Если ты хочешь быть добрым, будь особенно внимательным к словам, к сердцу своему. И если ты видишь, что сердце у тебя вот такое злое, то у тебя есть выход – обратиться к Иисусу Христу и сказать Ему, «Господи, измени мое сердце». А Он говорит, «Я возьму у них сердце каменное, злое, и вложу вовнутрь их сердце доброе, плотяное, и они будут служить Мне». Вот эту власть имеет наш Господь. Последняя мысль, на которую я хочу обратить внимание. Когда Господь придет, Он одним людям скажет, «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Все люди, которые были добрые перед Богом, в конце своей жизни, они встретят Иисуса Христа, или встретит их Иисус Христос и скажет, «Хорошо, добрый и верный раб, войди туда, в Царство Божие, в небо, в радость господина твоего». И они с радостью пойдут туда. Те, кто хочет быть добрым перед Господом, и перед людьми нужно будет об этом помолиться и сказать, «Господи, я хочу быть добрым человеком, добрым мальчиком или доброй девочкой. У меня, может, не получается, помоги мне». А если вы где-то вспомнили, что что-то было недоброе в вашей жизни, когда вы кого-то толкнули, обманули, оскорбили, ударили или еще что-то сделали, у вас есть возможность поправить ситуацию. Знаете, как поправляется ситуация? Знаешь как? Кто знает, как ситуация поправляется, если человек оскорбил, обманул, ударил? Ну, пожалуйста. У кого? О, правильно знает. Некоторые люди так. Пошел, обманул брата своего, а потом вечером, «Господи, прости меня за мои грехи». А брату ни слова не сказал. А нужно подойти к брату, к тому, которого обманул, сказать, «Брат, прости меня, я тебя обманул. Если я оскорбил, прости меня, я тебя оскорбил. Или я у тебя украл что-то. Или подойти к папе, маме и сказать: мама, прости мне, что я сегодня в кошельке твоем полазила, деньги посчитала и лишнее забрала. И попросить прощения надо обязательно. А как иначе? Это добро, так поправляется дело. А если человек взял так вот спокойненько, ну, неудобно перед мамой и папой признать, потом: Господи, прости меня за все. И думает: ну, покаялся. И так вот многие сюда выходят и так каются: Господи, прости меня за все, за что не говорят. А я так думаю: наверное, обокрали маму с папой. Наверное, там еще что-то сделал. Никто ничего не знает. А Бог-то знает, что... И он, знаете, он хочет, чтобы ему сказали: Господи, прости меня. И конкретно, а прежде того, или сразу после этого подойти и сказать брату, сестре, маме, папе: прости меня, я сегодня вот так нехорошо поступил. Вот тогда будет добрый. Тогда Господь начинает менять сердце человека и выложит в него новое сердце. И человек становится добрым перед Господом. И придет тот момент, когда Господь скажет: хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. А злому рабу скажет: отойди от меня, я никогда не знал тебя. Двери для тебя навсегда закрылись в Царство Небесное. теперь, ребята, продолжая тему нашей передачи о добре и зле, я предлагаю вашему вниманию прослушать рассказ, который называется «Подарок к Рождеству». Стоял ясный зимний день. Солнышко светило ярко и весело. В его теплых лучах доверчиво нежились желтогрудые синички. Небольшой стайкой они сидели на голых ветках рябины и чистили перышки. Всю ночь тихо сыпал снег, и теперь еще нетронутые сугробы мягко искрились от солнечного света. Где-то урчал трактор, прокладывая санный путь. То тут, то там на улицу выходили хозяева и прокапывали дорожки к своим домам. Иван Семенович тоже неторопливо расчищал снег возле двора. Это был почтенный седовласый старец 80 лет. Прошлой весной он похоронил спутницу жизни и теперь жил один. К нему частенько из города наведывались дети и внуки. Они предлагали старцу переехать к кому-нибудь из них, но он отказывался и почти каждый день ходил за околицу на кладбище, навещая могилку жены. Отбросив очередную груду снега, Иван Семенович остановился и, опершись на лопату, улыбаясь, стал наблюдать за синичками. Тут скрипнула соседская калитка, и на улицу вышел Никита, огненно-рыжий мальчуган. Посмотрев по сторонам, он сразу заметил птичек на дереве и, слепив снежки, со свистом бросился на них в атаку. Перепуганные синички разлетелись в разные стороны, а ягоды рябины, как капельки крови, посыпались вниз. Иван Семенович покачал головой. «Ох, Никита, Никита, смотрю я на тебя, не готов ты к пришествию Господа». Мальчик опустил голову, но затем, подбоченившись, прищурил глаза. «А вы, дедушка Иван, готовы?» «Я готов». «Хоть сейчас?» – не унимался Никита. «Может, и сейчас», – улыбнулся Иван Семенович. Никита с завистью в душе смотрел на соседа. «Неужели дедушка совсем не грешит?» – подумал мальчик. «А может, он притворяется? Вот бы проверить». «Надо что-нибудь такое придумать ему для испытания». Никита даже руки потер. Он частенько шалил из-под тишка. Ему уже исполнилось 10 лет. Родители мальчика недавно начали новую жизнь с Богом. Теперь в их семье все было не так, как прежде. Никите что-то из этого нравилось, а что-то и нет. Он нехотя ходил на собрания, нехотя читал Евангелие, нехотя молился. Читать детскую Библию с красочными картинками было куда интереснее. Да вот еще он любил получать подарки на Рождество и Пасху. А этот соседский дедушка, ну, просто донимал его своей святостью. Однако же родители очень любили Ивана Семеновича. Не было того дня, чтобы мама Никиты чем-то его не угостила. А старик радовался угощению и сердечно благодарил. Теперь перед сном, ворочаясь в постели сбоку на бок, Никита пытался придумать какую-нибудь каверзу. И вот однажды мама испекла пирожки и попросила его отнести Ивану Семеновичу гостинец. Мальчик неохотно согласился и, взяв сверток, собрался к дедушке. И тут его осенила мысль. «Что?» «Если...» Никита тихонько рассмеялся. Он открыл хлебницу, взял кусочек сухого хлеба и незаметно положил его в карман, а по дороге к соседу поменял пирожки на сухарик. «Интересно, будет ли теперь дедушка благодарить маму?» – думал он. Никита поднялся на крыльцо и постучал в дверь. «А, Никитушка, заходи, заходи, гостем будешь!» Обрадовался ему старик, приглашая в дом. «Нет, нет, я спешу, дедушка!» Отказался мальчик. Я только гостинец принес вам от мамы. Вот, возьмите». Мальчик передал сверток и сразу же убежал. С этого дня он сам вызывался отнести гостинец дедушке и всякий раз менял его на сухарик. А Иван Семенович продолжал благодарить соседей за их щедрость и внимание. «Неужели он искренне благодарит?» – удивлялся Никита. «Как можно благодарить за кусочек сухого хлеба? Ничего не понимаю». Но всякий раз при встрече с соседями глаза старца искрились приветливостью и добротой. Как-то, возвращаясь от дедушки, Никита поскользнулся, упал и сильно ударился подбородком о промерзшую дорогу. В голове, как стрела, пронеслась мысль: «Это тебе в наказание за дедушку Ивана». К вечеру на подбородке ярким ореолом вырисовывался синяк и сильно разболелся прикушенный язык. «Все, надоело мне бегать к этому деду. Его, видать, ничем не проймешь». И чем больше Никита думал об Иване Семеновиче, тем больше сердился на него. И потому вновь начал придумывать, чем бы хоть как-то вывести старца из терпения. И придумал. Однажды вечером Никита попросил у отца сходить к другу, якобы по срочному делу. Папа отпустил его, хотя и взглянул на часы. «Не поздновато ли, сынок?» «Да нет, я ненадолго!» – откликнулся мальчик уже из коридора. Застегивая пальто, он вышел на улицу. Вечер был морозный, небо, затянутое тучами, почти не пропускало лунного света. Во многих домах уже было темно. Никита подошел к жилищу Ивана Семеновича и, войдя во двор, заглянул в окно. Старец как раз расстилал постель. «Ну вот, недолго мне ждать», – прошептал мальчик и поежился от холода. А Иван Семенович щелкнул выключателем, и дом погрузился в ночную темноту. Немного подождав, Никита громко постучал в окно и тут же спрятался за угол дома. «Кто там?» – через время послышался дедушкин голос. Но никто ему не отозвался. Старец открыл дверь и выглянул на улицу. «Кто здесь?» – спросил он и, потоптавшись на месте, вернулся в дом, выключил свет и отправился в постель. Никита хлопнул в ладоши, подбежал к окну и опять постучал, теперь еще громче и настойчивей. В доме вновь зажегся свет, и вновь старик, поднявшись с кровати, выглянул на улицу. Но вокруг было тихо. И только во дворе напротив разлаялся пес Громыч. Он очень не любил Никиту за то, что мальчик бросался снежками, и теперь, видимо, учуял его. А Никита, увлекшись игрой, не обращал на пса внимания. И когда он в третий раз постучал в окно к Ивану Семеновичу, Громыч залаял так отчаянно, что его хозяйка вышла во двор. «Ты чего лаешь? Никого веди близко нет!» – пожурила она собаку. «Видать, засиделся на цепи. Иди-ка, погуляй!» И хозяйка, отвязав пса, ушла в дом. А Громыч сразу же побежал через дорогу. Никита растерялся и сильно испугался. С одной стороны, дедушка открывал уже свою дверь, а с другой приближался озлобленный пес. Шалун беспомощно озирался по сторонам. Напротив крыльца стояла раскидистая ель. Ее пушистые снежные ветви густо лежали прямо на снегу. Никита, подгоняемый страхом, проворно юркнул под колючие еловые лапы и замер. А в это время на крыльце появился Иван Семенович. Он был одет в тулуп и обут в теплые валенки. «Да кто же тут стучит?» Без тени раздражения спросил дедушка. Громыч подбежал к нему и завилял хвостом. «Ты здесь никого не видел?» – погладил его старик. Пес потянул носом и, зарычав, направился к дереву. Колючие иглы не давали ему пробраться сквозь ветки, а это еще больше злило его. Мальчик просто оцепенел от ужаса. Иголки искололи ему все лицо. Снег набился куда только было можно. Но он этого даже не замечал. «Вот ты все!» – подумал Никита, уже представляя весь свой позор и отца с ремнем. «На кого ты лаешь, Громушка?» – подошел к еле Иван Семенович. И вдруг из-под ветвей послышалось. «Мяу! Мяу!» Это Никита стал изображать из себя кота в одежде, что дедушка не станет тогда поднимать еловые лапы. «О, Громыч, да это кот Рыжик от тебя спрятался. Ну, перестань лаять. Идем со мной, дом обойдем, до двора смотрим». И старик, увлекая за собой собаку, повернул за угол дома. А Никита в одну секунду выкатился из-под ели и, что есть силы, побежал домой. Отряхнувшись от снега, он вошел в гостиную. Отец с удивлением посмотрел на него. «Что у тебя с лицом?» – спросил он. «Да так, ничего, морозно щипал». Еле сдерживая слезы, буркнул Никита и быстро ушел в свою комнату. Раздевшись, он лег в постель и долго не мог уснуть. Он злился то на Ивана Семеновича, то на себя, то на Громыча. Но все же ему пришлось согласиться с тем, что и с этой проделкой он не смог вывести дедушку из терпения. Потом он вспомнил, что через неделю наступит Рождество, и его настроение незаметно изменилось. Родители обещали подарить ему к празднику коньки. Он живо представлял себя на льду в красивых черных ботинках с клюшкой в руках. В ушах зазвенела мелодия, издаваемая лезвием коньков, скользящих по льду. Еще он любил рассматривать прозрачную толщу замерзшей воды и слушать, как то тут, то там ухает лед. И так незаметно мальчик уснул. Несколько дней спустя папа, придя с работы, поставил на стул сумку и позвал сына. «Никита, иди сюда!» Мальчик вошел в столовую и вопросительно посмотрел на отца. Последнее время его тревожили мысли. А что, если родители узнают о его проделках? И тогда рождественского подарка не видать. Но папа был приветлив. Указав на сумку, он улыбнулся. «Можешь открыть». Никита расстегнул змейку и достал из сумки коробку. Его сердце гулко забилось. «Коньки! Конечно же, коньки! Спасибо, папочка!» – обрадовался мальчик. «Не только мне спасибо, но и маме. Это тебе наш подарок. Мама уговорила меня подарить его раньше праздника. Ведь ты ждал коньки с нетерпением, не правда ли?» «Да-да, с нетерпением!» – ликовал сын, и рыжие веснушки на его лице стали еще ярче. На следующий день, в канун Рождества, после школы, Никита отправился на лед. С необыкновенным наслаждением он кружил по замерзшему озеру. Ему казалось, что проходящие мимо сельчане с завистью посматривают на его новые коньки. Скоро уже ребята придут играть в хоккей. Теперь он вместе с ними будет гонять шайбу. Хотя в церкви говорят, что в эту игру лучше не играть, но ведь он только немножко поиграет. Сколько той зимы? Вдруг Никита заметил Ивана Семеновича. Старик потихоньку шел через лед по другой половине озера. Мальчик разогнался в его сторону. Дедушка остановился, замахал руками и стал что-то кричать. Но свист ветерка в ушах от скорой езды не давал Никите что-нибудь услышать. Иван Семенович постарчески побежал ему навстречу. «Назад! Назад!» – кричал старик. И тут-то прямо перед собой Никита увидел прорубь. Он попытался свернуть в сторону, но было поздно. И на всей скорости мальчик влетел в ледяную воду. Он хватался за края проруби, но намокшая одежда и тяжелые коньки тянули его ко дну. Варежки соскочили с рук, и коченеющие пальцы совсем не слушались. Острые края льда, как лезвием, расцарапывали руки. По телу пошли судороги, и полный ужас овладел мальчиком. Единственная надежда на старца еще как-то придавала ему сил. А тем временем Иван Семенович подполз к самому краю проруби. «Держись, внучек! Я сейчас, сейчас! Господи, помоги нам!» – шептал старик. Он схватил Никиту за воротник и, собрав все силы, рывком вытащил его из ледяной бездны. Тяжело дыша, они лежали на льду. Вода струями текла с одежды мальчика, и обессиленный он никак не мог встать на ноги, мешали коньки. Иван Семенович, отталкивая его дальше от проруби, а намокший лед был настолько скользок, что старик, пытаясь встать, не удержался и к еще большему ужасу мальчика соскользнул в воду. «Дедушка! Дедушка! Как же вы так?» — вскричал Никита. Он сбросил коньки, которые тут же скатились в воду, и попытался пробраться к краю проруби. «Назад, Никита! Не смей приближаться к воде! Не устоишь на льду!» — прохрипел старик, переводя дыхание. «Беги домой! Смотри, одежда твоя уже льдом покрывается, а то совсем сил не станет!» «Ну как же вы, дедушка?» — плакал навзрыд Никита. «Обо мне не беспокойся. Я готов встретиться с Богом. А вот ты еще нет. Тебе нельзя умирать. Жизнь второй раз не дается, чтобы ее прожить по-новому». «Нет, нет!» — протестовал мальчик. «Господи, прости меня и спаси дедушку!» И вдруг он увидел вдали на заснеженной половине озера мужчину в санях. «Дяденька!» — что из сил закричал Никита. «Дя!» И дальше послышался только хрип. Мальчик сорвал голос, а мужчина уезжал все дальше. Но в последний миг он оглянулся и увидел их, бедствующих на льду. А потом все было как во сне. Никита приподнялся навстречу бегущему к ним человеку, но перед глазами все поплыло. Ему показалось, что земля переворачивается, и он кубарем катится вниз. И только единственная ясная мысль пронзила сознание: «Не готов, не готов ко встрече с Богом». Никита пришел в себя от того, что ему было очень тепло. Боль в мышцах от судорог прошла, и он ощущал в их расслаблении приятную легкость. Открыв глаза, мальчик увидел перед собой маму. Он улыбнулся ей и тут же вспомнил об Иване Семеновиче. «А дедушка? Где дедушка?» – прохрипел он. «Успокойся, сынок, все в порядке, Иван Семенович на печи. Папа растирает его пихтовым маслом». «Я хочу к нему. Можно, мама?» «Можно, но только чуть позже. А сейчас выпей горячий чай с липой, да меньше говори. Ты же голос сорвал». Минут через 20 мальчик влез на разогретую печь. Там, укрытый одеялом, лежал Иван Семенович. От него, как и от Никиты, пахло пихтой. Старик приветливо встретил мальчика. «Ну что, Рождество на печи встречать будем?» Никита кивнул головой и юркнул к старику под одеяло. «Дедушка, простите меня!» – прошептал он. «За что, внучек?» – спросил Иван Семенович. «Это я на той неделе к вам в окно стучал, да и гостинцы от мамы на сухари подменивал. Я только хотел узнать, на самом ли деле вы готовы встретиться с Богом?» Никита вздохнул и продолжил. «Господь показал мне, что вы готовы, а я вот нет». «Ничего, Никитушка. У тебя еще есть возможность все исправить», – улыбнулся ему старик. Никита приподнялся и заглянул старцу в глаза. «А когда надо начинать готовиться к пришествию Господа, дедушка?» – озабоченно прошептал Никита. «Да вот прямо сейчас и начинай. Ведь время-то какое, рождественская ночь». «Впусти Иисуса в свою жизнь, и Он поможет тебе перестроить ее. Только дорожи каждым днем, потому что жизнь не во власти нашей, а в руке Божьей». В это время на печь поднялся папа. В одной руке он держал свечу, а в другой – праздничный пирог на блюде. «Вот вам угощение, подкрепитесь, и начнем рождественское собрание». Торжественно объявил отец. «Аннушка, подавай чай!» Никита никогда еще не был так счастлив, как в этот вечер. Праздничный пирог показался ему необыкновенно вкусным, и такой ароматный чай он пил впервые. Мальчик внимательно вслушивался в каждое слово из Евангелия. «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». Какая радость, что и для него, Никиты, родился Христос, и что теперь он поможет Никите начать новую жизнь. «Тихая ночь, дивная ночь», – подпевал он шепотом вместе со всеми и украдкой вытирал слезы. В этот праздник Рождества Никита получил самый дорогой подарок – мир с Богом. Ну а коньки? Да разве они что-то значат в сравнении с небесным сокровищем, которое подарил ему Господь? Тихая ночь, дивная ночь, святая чета, чудный младенец. мир и спасение всем Он принес. Слыша нас, Спаситель. Слыша нас, дорогие мальчики и девочки, время радиопрограммы «Чистое сердце» подошло к концу. В этом часе мы с вами прослушали беседу для детей брата Александра Бублик «Добро и зло», а также вы услышали невыдуманную жизненную историю, которая называется «Подарок к Рождеству». И в конце этой передачи я хотела бы подвести итог нашим рассуждениям. Учение Иисуса Христа о незлобливости и любви к человеку, причинившему зло, гасит огонь зла в людских сердцах. И я хотела бы, чтобы этот золотой стих, который записан в первом послании Петра в 3 главе 9 стихом, вы выучили наизусть. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. И пусть Господь вам в этом помогает, а мне осталось с вами попрощаться и напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Это телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93.